хватало даже на перелет. Сначала Олег поселился на Палалеме. Это был его любимый пляж на юге. В маленькой уютной бухте никогда не поднималось больших волн, пальмы подходили к самой воде, а по утрам, примерно с 6 часов, когда рыбаки выбрасывали улов на берег, начинали страшно орать привлеченные рыбой вороны, в точности как в Москве. Приятно было, проснувшись от их грая, поглядеть в темное окно, совсем уже решить, что ты дома, и за окном декабрь, а потом вспомнить, что через час можно идти купаться. Шагая по утреннему пляжу мимо спящих коров и норовящих пожать руку продавцов бижутерии, Олег поглядывал на свою тень. Тень молча глядела на него. И Олегу пришло в голову, что время для нее течет в другую сторону. Утром она была длинной и худой, с позорно узкими плечами и изломанной шеей, а к полудню превращалась в крепкого карапуза с маленькой головой. Правда, потом она опять начинала вытягиваться. Выходило, что тень рождалась изможденным старцем, несколько часов молодела, а затем снова двигалась к смерти. Олег нарисовал на песке график. Возраст тени менялся в течение дня таким образом, что это напоминало букву «В» с нижней точкой в полдне. «Интересно», — подумал он, — «если бы человеку при рождении было 70, а к середине жизни он молодел бы лет до 5 и потом опять начинал стареть, в полдень он имел бы тело ребенка и опыт взрослого». Следующее его открытие было на самом деле очевидностью, о которой он просто раньше не задумывался. Тень проживала всю жизнь за день, а ему стукнуло уже 35 лет. Значит, у него не было какой-то одной постоянной тени. У него их было 365 каждый год, а за всю жизнь перед ним прошло более 10 тысяч этих странных, живущих наоборот, существ. И только их крайнее сходство друг с другом и молчаливость позволяли ему так долго заблуждаться, принимая их бесконечную процессию за одного и того же спутника. Но какой тогда смысл говорить с тенью? Что она может знать, если живет меньше, чем самая крохотная из насекомых? Подумав, Олег понял, что все не так просто. Бабочка-однодневка, он откуда-то помнил, что их зовут эфемеридами, действительно жила только день, но никто на ее месте не дорожил бы этим днем сильнее. Для нее это действительно был тот самый last day of your life, последний день жизни, о котором пел когда-то Фил Коллинз. Значит, никто не мог дать лучшего совета, как им распорядиться. Зайдя в интернет-кафе, густо оклеенный портретами седобородого старца перед горящим на алтаре огнем, словоохотливый хозяин сказал, что это Сай-Баба в прошлом воплощении, Олег кое-как составил слово «эфемерида» из копипастнутых русских букв, втиснул его в Google и прочел. «Удивительно красив предсмертный танец, паденок. Эти легкие и нежные насекомые с прозрачными крыльями живут только один день или даже несколько часов. Они все вместе выходят из личинок, живших в воде 2-3 года, чтобы станцевать в небе брачный танец и умереть. Их характерный полет можно наблюдать тихим погожим вечером. Вначале, быстро взмахивая крыльями, паденки взмывают вверх, затем они замирают, и благодаря большой поверхности крыльев медленно, как на парашюте, спускаются вниз. Отчего-то его впечатлило, что эфемериды летают той же самой буквы «В», которую он нарисовал на песке, думая о возрасте тени. Когда он вышел на улицу под догорающий ницшианский закат, после нескольких поездок в Варанаси все индийские закаты казались ему кремацией Бога, от его ног к востоку потянулся темный силуэт. Пока он шарил по интернету, тень ждала за дверью. Вдруг Олега посетила еще одна догадка. Короткая жизнь тени была, по всей видимости, разбита на периоды бодрствования и сна. Сном были моменты, когда солнце закрывали тучи или он входил в какое-то здание, тогда тень на время исчезала. Если, как в этом интернет-кафе, на стенах горели разноцветные лампы, тень удваивалась или утраивалась, меняя форму, и это были ее сновидения. Но теперь он вышел под вечернее солнце, она проснулась и заговорила с ним, и в голову ему пришла эта мысль.